Тот же день. Вечер. Ленинград. Измайловский переулок. Я вдавил звонок и глубоко вздохнул, пытаясь успокоить грохочущее сердце. Яся покосилась на меня с легкой улыбкой и выставила перед собой багрянец листьев. Лязгнул крюк, открылась дверь, и она шагнула в прихожку. Я выдержал небольшую паузу и зашел следом. Увидев меня, мама Люба, успевшая уже потискать Ясю, подобралась. «Ну, здравствуй, Андрей. Давно не заходил», — многозначительно сказала она. «Здравствуйте. Да вот, все как-то... То каникулы, то...» Я замялся, подбирая слово. «То другое. Да». «И...» Она остро посмотрела на меня, вытирая руки о передник. «Решил зайти, наконец?» Яся скинула резиновые сапожки, пальто и в припрыжку исчезла в глубине квартиры. Я проводил ее взглядом и принюхался к тонкому и отдаленно знакомому аромату, пытаясь вспомнить, где с ним встречался. Затем махнул рукой. «Да, разберемся мы». Мама, понимающе кивнула, и я с облегчением перевел разговор с неудобной темы. «А что у нее? Врача вызывали?» «Ангина». «А температура высокая?» — деловито поинтересовался я, вешая куртку на вешалку. 39,5, — пожаловалась мама. «У-у-у-у», — обеспокоенно вырвалось из меня. В голове молнией мелькнуло. «Как бы осложнение на почки не получить?» И мозг без задержки выкинул на язык. «Тогда антибиотик из цефалоспоринов, аспирин, чем-нибудь десенсибилизирующим прикрыться, например, супрастином, и много-много питья. Сладкий чай с лимоном, морс кисленький, 3 литра на день. И строгий постельный режим, не менее чем на неделю». «Как-как?» — заинтересовалась мама, хватая лежащий рядом с телефоном огрызок карандаша. «Дай запишу. Цефа что?» «Пишите», — уверенно сказал я и продиктовал по слогам. «Цефалексин по 500 миллиграммов. Берите сразу 3 упаковки. Там по 3 таблетки в день идет. Вам как раз на 10 дней приема хватит». Мама быстро зачирикала на листке. И тут до меня дошло. «Мля, ты бы еще из 5-го поколения антибиотик предложил». Мама опустила бумажку в карман передника. «Ну, а если в аптеке не будет или без рецепта не дают?» — замямлил я, примериваясь, как выбраться из ловушки, в которую сам же себя загнал. «То аксацилин или эритромицин. Да, так даже лучше будет». «Аксацилин врач и прописала», — кивнула мама. «Минут 20 как ушла». «Ах, так вот откуда такой знакомый аромат». Я чуть не хлопнул себя по лбу. «Ну да, на одном, видимо, участке живем. А это мне крупно повезло, что разошлись. Вот смеху-то было б. Только тут мои клоунады с ней не видели». Щеки запылали нездоровым жаром. «В медицину пойдешь?» — заинтересовалась мама Люба моими неожиданными познаниями. Я поймал себя на том, что сверлю жадным взглядом карман ее передника, и отвел глаза. «Не уверен. У меня в последнее время математика отлично пошла». «Да что там пошла? Полетела просто», — начал я закладывать фундамент будущей легенды. «Так что и на точные науки могу пойти. Но время есть еще обдумать». «Да, до конца этого класса можно еще выбирать», — легко согласилась мама. «Ну, иди к болящей, только недолго. А потом на кухню, чаю попьем». Я зашел в Томину комнату. Да, серьезно ее пробрало. Обессиленно прикрытые глаза обметаны темными полукружьями. На побледневших губах ломкая корочка, припухлости под углами челюстей. Присел на край кровати и положил руку на сухой пылающий лоб. Как бы не со 40 уже. «Привет». Приоткрыла глаза и послала слабую извиняющуюся улыбку. Заставил себя убрать руку и озабоченно спросил. «Аспирин пила?» Она через силу кивнула. «Давно?» скосила глаза на настенные часы и прошептала слабым голосом. «С полчаса назад». «А, хорошо. Сейчас должен будет подействовать. Молоком запивала?» Отрицательно качнула головой. «Вот двоечница!» — я в сердцах воскликнул про себя. «Не сказала, что аспирин надо обязательно запивать молоком. Ух, встречу, накажу». «Голова болит?» «Да», — жалобно пискнула она и поморщилась. «Ну, милая», — я положил пальцы ей на виски и помассировал круговыми движениями. «Потерпи, скоро пройдет». Откуда-то из-за плеча долетело приглушенное Яськино фырканье. Я проигнорировал. Взял двумя пальцами беззащитное ушко и скатал в трубочку. Отпустил. «Точно, мягко, как тряпочка. Как я и подозревал». Тома улыбнулась. Легко-легко, самым краешком губ. Довернула голову на подушке. И какое-то время мы просто молча смотрели друг другу в глаза. Лицо ее постепенно приобрело умиротворенный оттенок, затем она чуть заметно поморщилась, и веки смежились. Я понял. «Ну, отдыхай. Мы пойдем». Она чуть двинула головой, отпуская, и мы с Ясей на цыпочках двинулись на выход. От двери я оглянулся. Тома тихонько улыбалась в полутемный потолок.